Осень, дождь, холодный мерзкий вечер. Тусклый свет фонаря освещает пустынную гряду. Злые порывы ветра сбивают с ног, бросая на стены домов безнадежное дело. Пустые улицы, пустые автобусы проезжают из реки. Пустые отражения лужи, пустая душа. Мысли нет, их давно уже растворило несчастье. Осколки разбитых звезд режут лицо. Мертвая тишина поглощает сознание и разум. Бесконечность улиц смазывает силуэты одиночества и бездумности. Страх и боль, ненависть и разочарование стирает город, не оставляя следов существования. Мрачные и душераздирающие потоки звуков давят на подсознание. Внутренний голос пытается остановить, но тело беспрекословно подчиняется потоку ветра. Неизбежность. Черное тяжелое небо укрывает город, воплощает его тень и отголосок.